«У меня, кажется, похмелье, Сань, головка бабо, очень сильно бабо», — стал жаловаться Дэн. «Ну, с головкой это к венерологу, а от похмелья попробуй похмелиться», — добавил я. «Юморист ты, однако, Петросян», — перебил его я. «Помню, отец так любил говорить, хорошие были времена, наверное. Слушай, а я что-то пропустил, мы же должны были на блатную сходку сходить, переубивать их всех», — стал вспоминать Дэн. «Мы идем оттуда. Ты сейчас пытаешься развести меня, ты же императрицу себе хотел забрать, даже 4 герцога и императрица, помнишь?» Сказал ему я и ждал реакции. «Я знаю один фильм, он также начинался, ахахаха», ответил он. «Как это понимать? У него провал в памяти, никогда такого не было, решил подиграть. Фильм? Откуда, ты же вроде как полумертвый уже хрен знает сколько лет. Да я это, в общем, твою память чуть-чуть посмотрел, пока ты у меня был, так что немного знаю. Извращенец», добавил я. «Ну, кунибалом меня никто не называл, ахахаха. Бля, я, хотя плевать, если не знаешь как правильно, то я объясню», решил продолжить я. «Давай в другой раз. Вот найдешь способ меня вытащить и пойдем по бабам. Хотя постой, ты же верный у нас, ну в принципе в щелочку посмотришь, смотреть то не запрещено. В общем, герцоги и императрицы решили сделать меня корольком преступного мира, но я отказал. Потом избил их охрану, и вот мы идем домой. Еще короче можно было, где подробности? Симпатичная, но с головой явно проблемы. Неадекватная, одним словом. Не понимаю, император вроде нормальный, а жену себе выбрал. Я так понял, нам объявлена война? Да хрен его знает, Дэн. И у нас ни армии, ни клана. Кому они объявят войну? Мне отдельно? Вполне возможно, но придет уведомление в интерфейсе, так что не переживай, не пропустишь», сказал Дэн. «А так, я думаю, что они постараются наловить на тебя через своих марионеток, будут отправлять других знатных, чтобы произошли конфликты и из-за этого объявить войну», дал свое заключение Дэн. «Понял, в общем, будем решать проблемы по мере их поступления, а дальше будет видно». Пройдя еще 20 минут, мы наконец дошли до дома, и я понял, что мне нужен транспорт. «Александр, здравствуйте, как прошло?» — сказал Мойша. «В целом неплохо. Но главы преступного мира оказались графы и жена императора, чему я, кстати, был удивлен», — сказал я и посмотрел в глаза Мойше. «Александр, это моя ошибка, нужно было вам объяснить, понимаете, в этом мире так устроено, любыми криминальными элементами руководит высшие сословия, вы именно самые влиятельные люди страны, так что вам была оказана честь», — с гордостью заявил он. «Этот мир не перестает меня удивлять, но я думаю, что в любом мире все работает по подобному сценарию». «Понятно, в общем, предложили должность короля трущоб, я отказался, им это не понравилось, и они почти подарили часть столицы, начиная от нашей букмекерки и заканчивая севером, также пытались остановить меня, и вроде как императрица, Далин и герцог какой-то там, собираются объявить нам войну», — закончил я и взял яблоко из вазы. «Надеюсь, не северный, который Петров», — с дрожью в голосе сказал он. «Да нет, он и японец нормальный, как мне кажется, а вот остальные — уроды, в общем. Мы все равно умрем и будем лежать в холодной сырой земле. Ты же не шутил?» — ко мне подошел Леня. «Нет, ты не шутил. В общем, пока мы живы, я тебе расскажу, что мы хотим сделать». Он достал карту и трясущимися руками положил ее на стол. «Вот здесь к северу от столицы расположены горы. Изначально собирались строить рядом с имением Петрова, но в связи с последними событиями это место подходит лучше. Граница с Петровскими землями, горы, хорошее место для обороны», — показывая на карте, продолжал говорить он. «Запрос на покупку земли был отправлен моему другу в канцелярию, и думаю, что все будет согласовано сегодня, но нам нужно 2000 золотых. Компания Иронханда займется созданием крепости, и тут возникают вопросы, нужно согласовать смету с тобой, а на это нужно время», — показал он на огромную папку бумаг. «Саш, не обижайся, конечно, но тебе не кажется, что нужно было согласиться? Ты поступил крайне опрометчиво, подставил нас под удар. Давай я направлю официальное согласие на их предложение, императрица, возможно, пойдет навстречу, хотя крайне маловероятно. Затупок, он прав, чувствует мое сердце материнское, что все окружающие умрут, и как сказал еврей». «Да, понял я, что-то заигрался», — перебил я Дэна. «Подожди, Мойша, я с Иванычем свяжусь сейчас. Форпост, плац, вы, однозатупочные куски, не расходимся». «Чего тебе затупок?» — перешел на спокойный тон, сказал Иваныч. «Что ты сделал? Кого ты убил? Ты, Какой сходняк, Затупок, кого ты послал? А их можно, 5 минут, Затупок, ты слышишь, 5 минут, ничего не делай, я свяжусь с тобой, ага, и тебе не хворать, не расходимся и ждем. Иваныч искал контакт в интерфейсе. Варус, здравствуй, не отвлекаю, отлично, тут Затупок, то есть Александр наш, накосячил чуть-чуть, да в общем твою послал, ее брата, и того петуха, который рядом с ней постоянно ходит, как его, да точно. Чуть не забыл, еще он гвардейцев сильно избил. Нет, эти двое, думаю, поддержат его, помню я их, тоже за кубками были, да, как и ты. Хорошо, рыжий, ты в нос уковырялся сейчас или мне показалось? Иваныч вновь искал контакт. Затупок, все нормально, примут они твое предложение, но приедь как ты сюда, чай попьем. Да нет, конечно, не буду, приезжай. Угу, хорошо, отключился Иваныч. Что встали? 1000 кругов. «Пока не закончите, не останавливайтесь», — крикнул он и ушел в казарму. «Квартира Александра, столица империи. Приеду сегодня, Иваныч, честно. Огромное спасибо. Ну, вроде бы решили вопрос», — сказал Александр, глядя на изумленного Мойшу. «Иваныч, это случайно не тот, который обучение проводит?» — спросил он. «Да, знаешь его?» — стало любопытно. «Немного». Впервые коротко он ответил. «Нам назначена встреча с главой строительной компании, поехали в офис. Они приедут через час». По дороге туда стояла гробовая тишина. Я размышлял о том, что я поступил безответственно. Возможно, мне бы они и не навредили. Хотя, если я не встречал кого-то сильнее, это не значит, что таких нет. Но моим близким точно. «Александр, не обижайся, но с гномом буду говорить я». Через 10 минут в кабинет завалилась делегация из 10 коротышек, и под крики и ары мы согласовали большую часть проектов. Остался открыт вопрос вооружения и посадочной площадки. Проблема была в том, что местные производители вооружения, в первую очередь, продавали свою продукцию напрямую местному министерству обороны, и только остатки попадали в руки знатным, но по факту это был мусор. Дождавшись решения всех важных вопросов, я поехал в форт, где меня ждал Иваныч, и я вновь за долгое время ощутил волнение, я бы сказал даже страх. Время в дороге пролетело незаметно. Я много думал, что и как сделать, о том, что подставлять своих друзей было безрассудно, почему я так поступил. Думал об артефакте, который уж очень сильно напоминал технологии сверхпродвинутой империи, в которой я был, и мысли о том, что нужно их посетить, меня посещали все чаще. Но сколько веков прошло там, меня, наверное, и не помнят уже, а может, за прошедшее время они уже и не существуют. Какие люди? Затупок, ну рассказывай, как провел 2 дня в столице и где, кстати, Ира? Увидев меня на повозке, спросил Иваныч. Блин, Иваныч, ну случайно как-то вышло, решил по-тупому оправдаться я, видя, что он в расположении духа, и помощь твоя нужна, решился я. Ну, Саш, насолить императрице и ее брату дело, конечно, достойное, никогда не любил долинов, скользкие, мерзкие ублюдки, выругался он, а так в остальном... Чем тебе помочь? Кашу заварил, денег море, разгребешь и без моей помощи, не переживай, закончил он. Иваныч, пошли ко мне, будешь главой СБ правой рукой, хотя бы на первое время, ты быстро сориентируешь будущую гвардию, скажешь как лучше, пацанов в обиду не дашь, научишь всему, перечислял я. Ты и ребят хочешь позвать? Я, конечно, понял из рассказа, что ты далеко не слабый мальчуган, который зашел в эти ворота, но им до тебя далеко, да и не думай, что ты сверхсильный, есть те, кто и твою голову смогут срубить, да понимаю я все, поможешь, решил сразу получить ответ, да, но без титулов, ты также Затупок и пока что на 3 месяца, а дальше как пойдет, может, ты с ума сойдешь или помрешь раньше времени, с грустью добавил Иваныч. Фу-ух, тяжело выдохнул я, гора с плеч, я тебе контакт Мойши дам, он бухгалтер мой и еще хрен знает кто, в общем, интересный дед, думаю, тебе по. Иваныч перебил меня. Подожди, Мойша, у которого комиссионка и на этой херне он ездит как ее, начал щелкать пальцами, Анкар. Да, ты его знаешь, я дивился я. Конечно знаю, он тот еще еврей, ахахаха. В общем, в его руках все бедует нормально, не переживай. Отлично, тогда собираемся и погнали. Решил, что все дела закончены. Ага. Тренировка, Саша, не кончилась. И у пацанов спроси, вдруг они не захотят, хотя уверен, что они куда угодно, лишь бы здесь не торчать. Пройдя по плацу, я увидел, как мои друзья страдают от спаррингов со стражниками. Не привлекая внимания, Я встал напротив манекена и стал отрабатывать удары. «Боец, заняться больше нечем», — обратился ко мне новенький. «Да вот тренируюсь, не знаю, что еще делать», — решил поиграть я. «Ну как это не знаешь? Вставай, я буду с тобой спарринговаться, хе-хе, нашел слабого, а мы таких не любим. Давай, только сильно не бей». Не успел я сказать, как он со всего размаху решил отсечь мне голову. Плюс замедление времени, что при любой непонятной ситуации ты на автомате применяешь свой дар, и вот я вижу, как дуболом с гримасой радости в глазах разгоняет свой деревянный меч. Делаю вид, что нагибаюсь, чтобы поправить шнурки, и он летит по инерции в землю. «Ты как это сделал?» — вставая и выплевывая грязь, произнес он. «Да я шнурки завязывал», — честно сказал я. Андрей и Петр, обратив внимание, поржали, но подходить не стали. Через 5 минут издевательств они не выдержали. «Эй, новобранцы, тому, кто свалит этого доходягу, бутылку настоящего вина дам!» — крикнул Петр. «У тебя же нет вина!» — шепотом сказал Андрей. «Они и не свалит!» — так же тихо ответил Петр. «Нет, даже не так, если вы его свалите, то каждому по бутылке. А если победит салага, то будете носить ему завтрак в постель до конца обучения. Идет?» — посмотрел на меня Петр, явно еле-еле сдерживая смех. «Согласен», — ответил я, — «но честно, я был пацифистом и не могу драться, поэтому не буду бить». «Хорошо, да, начнем уже, я сам его в землю втопчу», — крикнул самый здоровый из толпы и пошел на меня. Немного, прям самую малость усилия, и вот здоровяк спотыкается о свою ногу и пикирует головой в землю. «Да блин, так нечестно», — пытался возразить он. «Так, кабанчик, ты вылетаешь, уговор, свалить, ты упал». Немного подумал Петр и крикнул: «Можете толпой, детишки». И понеслась, 50 человек двинулись в мою сторону. А я, что я просто бегал от них, выслушивал маты и ругань в свою спину. Любое окружение было не больше, чем калитка без забора по колено. На самом деле там и усилий не нужно было. Толпа сама себя медленно прорежала, и через 15 минут осталось 3 человека, которые, к слову, были умнее остальных и просто наблюдали со стороны. «Слушай, парень, а ты случайно не русский?» — сказал один из троицы. «Ну да, а вы?» — посмотрел на троих парней я. «Да, я Алексей, этот здоровый», — показал он пальцем на высокого парня, — «Илья, а этот», — показал он на парня поменьше, — «Добрыня». «Вы имена 3 богатырей, что ли, взяли?» — вспомнил я сказку из детства. «Ты будешь смеяться, но нет, просто совпало так, еще до взрыва имена такими были. Работали мы на АЭС и в момент конца занимались транспортировкой атомных отходов, и вот попали в этот мир», — стал рассказывать Алеша. «Забавно, ничего не скажешь», — ответил я, хотя веселого мало было. «Тебя, кстати, как зовут-то?» — спросил Илья. «Александр, а так Соловьем разбойником зовите», — засмеялся я. «Саня, что ты несешь?» — услышал Дэн. «Это же тупо. А ты вроде как руководителем должен быть». Судя по всему, парни шутки тоже не оценили. «В общем, Соловей, мы, как бы не шакалы, чтобы толпой нападать, давай один на один на кулаках по-мужски», — сказал Добрыня, и заметное осуждение толпы мгновенно разлетелось по территории. «Давайте, только не по лицу», — сказал я. «Затупок, а что же ты не сказал на лицо, ты же тот еще этот, как его, а точно, Петросян». Используя только физические силы, мне и вправду было не так просто. Уже впоследствии я понял, что их дар многократно усиливал физические характеристики, по сути им и оружие не нужно для боя, но руны справлялись, и физические повреждения быстро исцелялись. После победы над Ильей, я понял, что они были явно не рядовыми сотрудниками, опыт рукопашных боев ощущался каждым нанесенным ударом. Пусть в скорости и ловкости я выигрывал, но ему явно хватало реакции, чтобы отбивать и парировать мои удары, но в конце я немного схитрил и поставил ему подножку, пусть и в ущерб своему лицу. «Ты же понимаешь, что в реальном бою ты получил больше урона по лицу, чем я от твоей подножки», — спокойно сказал Илья. «Да, но цель достигнута», — с улыбкой сказал я ему. Следующий был Алеша. Изучив мою тактику, он был более осторожен и несколько раз пытался сбить меня с ног, но разница в характеристиках позволяла мне держать бой под контролем, и я решил работать по одной из конечностей, и в конечном итоге его регенерация не справилась, и хромая, он не смог продолжать бой. «Ну, Соловушка, сейчас я тебе покажу силу богатырскую», — и неожиданно для меня, собрав всю силу в кулак, ударил меня прямо в блок. Скорость удара превысила скорость звука, и я услышал характерный хлопок, а также хруст костей и, кажется, ребер. Руна все залечила, но я был приятно удивлен. Еще никто, не кроме Иваныча, из людей, конечно, не наносил мне такого огромного урона. Да, я прекрасно понимал, что на один удар он потратил много сил, но результат был таковым. Решив повторить тот же трюк, я собирал силу в удар. Не-не, я все, спасибо, я вижу разницу, и сел на землю. Ну так неинтересно, думал подеремся, расстроился я. Смысл, ты убьешь меня, если ударишь так же, дал заключение он. Ладно, расходимся, было интересно, но безрезультатно, сказал Петр, и бойцы медленно стали уставать в поры для дальнейшей тренировки. Саня, поприветствовал меня Андрей и по-дружески обнял и похлопал по спине. «Какие новости в Вердане?» – спросил меня Андрей. «Вердане?» – недоуменно спросил я. «Ну, столица империи, Вердан – город типа, как Москва там», – говорил он. «Туториал?» – взглянул я на него. «Туториал?» – засмеявшись, ответил он. «Пошлите в столовую, там все расскажу. Пирожки старой эльфийки были просто превосходными. Ну и потом я решил обратиться к вам за помощью», – закончил я рассказ. «Мда, весело ты живешь, лично я не против уйти с тобой». «Бран, думаю, тоже», – заказал Петр, дожевывая пирожок. «Я тоже с вами, все равно Иваныч с тобой уедет, а тут без него, мне лично скучно будет», – сказал Андрей. «Я вот что подумал, может, богатырей тоже возьмем к себе», – задал я вопрос парням. «Ну, Сань, они, на мой взгляд, явно не рядовые граждане были, я слышал, что они вылазки ночью делали, местное зверье уничтожали. В общем, думаю, что к ним нужно присмотреться, явно будут полезны», – высказался с опаской Андрей. «Значит, предложим, а там пусть сами решают», – сказал я. Через минут пять они сами пришли в столовую, и там я предложил им вступить в свою гвардию, рассказал им про плюшки в виде Иваныча со всеми вытекающими, чем вызвал смех Добрыни. «Веселый ты парень, Александр, в общем, если кто-то против, то скажите, а так я думаю, что нам бы уже пора собираться», – сказал он, посмотрев на своих друзей. «Лично я помню, как мне рассказывали про экономические процессы и их устройство, по этому в принципе могу помочь так между делом», — сказал Алеша. «Я, к сожалению, не обладаю подобными знаниями, но как устранять угрозы очень даже в курсе, поэтому тоже смогу помочь», — сказал Илья. «Ну я, получается, за старшего у них, поэтому буду следить за всеми и помогать с обучением бойцов», — сказал Добрыня. «Хорошо, тогда сегодня выдвигаемся», — подытожил я. «Ага, а зарплата? Тут же тоже деньги нужны», — сказал Добрыня. «Дайте подумать», — решил посоветоваться с теми, кто явно знает устои этого мира. «Действительно, я даже не думал об этом. Дэн, ты тут?» — решил я спросить у него. «Но абонент не абонент. Мойша, срочно, какая зарплата у гвардейцев?» «Приветствую, Александр. Ну, от одного золотого до 10 золотых в год, а что?» «Понял, вечером расскажу», — отписался я. «В общем, зарплаты до 10 золотых доходит, буду платить по максимуму, если нужно будет больше поговорим», — услышал, как работница столовой подавилась после моих слов. «По рукам». Пожали мы друг другу руки, и они ушли собирать вещи. «Это, Сань, наши КХМ-девушки тоже с нами хотят, место у тебя на всех есть?» — как-то неуверенно сказал Андрей. «Есть еще что-то?» — решил спросить я. «Да как бы, в общем, моя хочет отдельную квартиру, я все понимаю, прошу многого, но теперь, ты же наш лидер и, все будет, приедем в столицу, все решим, не переживайте, да и лидер слишком громко, между нами мы так и будем друзьями», — перебил я Андрея. Друзья молча улыбнулись, и я почему-то был рад в этот момент. Поговорив с Бранном, он согласился, предварительно пообщавшись в ванной, и это значило, что минимум два человека в нашем клане имеют медицинское образование. Через час мы выдвинулись в столицу большой и дружной компанией, но мысль в моей голове о том, что все эти люди теперь под моей защитой, не покидала меня, и я сделаю все, чтобы с ними ничего не случилось. Глава 14. Приемная императрицы. «Генри, этот выскочка, он просто, слов нет», — раздраженно возмущалась императрица, цокая каблуками. «Этот урод, прибывший всего сколько, полгода назад, перебил твою стражу и стражу этого слюнтяя, как его там, Варийский», — вспоминая, добавила она. «Ну не перебил, конечно, но мораль сильно подорвал, в гвардии уже пошли слухи, что этот недочеловек-полубок, сидя за столом с бокалом элитного дворфийского скотча, рассуждал Даллин. Ой, нам еще фанатиков не хватало», — села рядом императрица и выхватила, поила из его рук. «Ну-у-у, нужно просто очернить его, сказать, что он, скажем, разграбил казну и вытащил предметы божественного класса», — наливая новый бокал, продолжил он. «Ты совсем кретин?» — допила императрица и отдала пустую тару Даллину. Во-первых, это опозорит имперскую стражу. Во-вторых, как он мог такое провернуть? И в-третьих, задумалась она, подожди-ка, он подкупил стражу на деньги императора, после этого без препятствий зашел в хранилище и забрал то, что хотел, завершила мысль Абигейл. Ну да, а пару стражников казнить, как два пальца, да и я смогу взять себе то, что он украл, посмотрел на императрицу герцог и ухмыльнулся. Пошли, надеюсь, с двумя стражниками справишься, неуверенно посмотрела она на пухлого сообщника. Конечно, я может и не Аполлон, но кое-что могу. В столице, все прошло без происшествий, мы приехали, к теперь уже, моей компании решили временно устроить базу здесь. Во-первых, красивое здание, во-вторых, какая-никакая система защиты есть, и в-третьих, часть персонала уволилась, поэтому места было много. Как говоришь, ты получил это все? Спросил у меня Иваныч. Да все честно, Иваныч, никого он не обманывал, они сами виноваты. Да и вообще, какая разница, главное, что наши, решил заступиться за меня Андрей. А тебя блаженного, я не спрашивал. Сквозь зубы процедил теперь уже глава гвардии Романовых, Игорь Иванович. Да не, он прав, тут все чисто, поговоришь с Мойшей, и он тебе все более детально расскажет. А так, я понимаю твои опасения, не успел договорить я. Опасения? Отвел он меня в сторону, ты понимаешь, что такой бизнес просто так не передают. Скажи спасибо, что император распорядился и твоя шкура, мешок ты с костями, в относительной безопасности, высказал он наболевшие. Иваныч, вся их стража благополучно получила по жопе от одного меня, документально все чисто, а что касается обороны, любые траты я одобрю, сколько нужно будет, столько и дам тебе шекелей, попытался подкупить его я. Прям сколько угодно, одним глазом прищурившись, сказал Иваныч. Ну да, неуверенно ему ответил я, хрен его знает, хотя нет, не кончаться. Ле, затупок, представь, если он все твои бабки сольет, вот смеху-то будет. Подключился Дэн. Ну, посмотрим, ехидно ответил он. Александр, с приездом, смотрю, ты привел новых друзей. Игорь Иванович, здравствуй, давно не виделись. Как-то странно остановил свою речь Мойша. «Здравствуй, как семья старый друг», — с наигранной доброжелательностью сказал он. «Все в целом неплохо, у тебя как дела?» — с той же наигранностью ответил ему Мойша. «Тоже», — ответил Иваныч, улыбаясь. «Было видно, что между ними напряженная ситуация, и я решил вмешаться. Игорь Иванович, Мойша, рабочим отношениям ничего не помешает?» Посмотрел на них я и задал вопрос. «Нет, Саш, все нормально», — ответил Иваныч. «Конечно, все будет нормально, не переживай, Александр», — добавил Мойша. «Ну и отлично». Представив всех, мы прошли в зал заседания и, усевшись, стали обсуждать дела, теперь уже рода Романовых. Круглый стол Романовых. Итак, общая сумма затрат на постройку крепости, без учета оборонительных средств, 300 тысяч золотых. Что касается обороны и всего, что с этим связано, то нужен узконаправленный специалист, — сказал Мойша. «Игорь Иванович, обратился я к главе стражи, я бы хотел, чтобы вы напрямую занялись военным производством, вербовкой новых гвардейцев и их подготовкой, также закупить». «Да, Саш, я понял, все, что касается безопасности на мне, завтра я позову одного знакомого инженера и узнаю, что нужно для этого, и чтобы ты понимал, это не один десяток миллионов, ты точно осилишь. Если будут кончаться, я сообщу», — сказал я и посмотрел на всех сидящих людей. «Это прикол, Сань, вот честно, ты с Иванычем решил нас разыграть?» — удивленно спросил Петр. «Да нет, Петя, все очень даже серьезно, и теперь вы все будете страдать троекратно. Руны на регенерацию поставили?» — задал вопрос Иваныч. «Конечно, Иваныч, это основа же. Отлично, теперь будете спать меньше. С сегодняшнего дня вы спите 4 часа. Каждую неделю будете сокращать сон на 15 минут», — сделал Иваныч глоток воды. «В общем, после совещания все обсудим», — закончил Иваныч. «Игорь Иванович, когда можно будет брать бойцов на зачистку территории рядом с аномалиями?» — спросил я у Иваныча. «Ну, зависит от аномалий. Если третьего класса, то недели через полторы, если второго, то сегодня. Но я бы подождал лучше. Да и через полторы недели они хоть что-то будут уметь, а сейчас сыромятина сплошная», — задумался Иваныч. «И это, 1000 золотых, на обмундирование, на расходники, думаю, 5000 пяти зарплаты нужно обсудить. 5000 на расходники, на месяц, что вы собираетесь покупать? Не выдержал Андрей. Вы не понимаете, что такое гвардия. Одеть бойца — это самое меньшее из всех трат, а вот сделать бойца элитным — это уже совершенно другое. Вот скажи мне, Андрюша, сколько стоит зелье, которое я вам давал? Спросил у него Иваныч. Не знаю, я не нашел его, опустив глаза, ответил он. Один золотой, крикнул Алеша. Ничего себе, а ты откуда знаешь? Спросил у него Иваныч. А вы ругаться не будете? С опаской спросил он. Говори уже. Терпение Иваныча кончалось. Ну, мы это, когда были на вылазке, прибили какого-то гоблина, или как там его, и у него нашли пузырек, предложили его торговцу тому, который с повозкой, и он купил за половину стоимости, а раз половина — это 50, то как же ты долго рассказываешь, не выдержал Иваныч. Мне кажется, он специально под дурака косит. Так вот, теперь посчитайте, и имейте в виду, что зелье второго класса стоит в два раза больше, третьего еще в два раза, а экстра около 20, но вам еще даже второго класса рано принимать, закончил он. Что касается зарплат, уважаемый Игорь Иванович, все вопросы ко мне, каждый подойдете после совещания, и мы все обсудим, решил разбавить атмосферу Мойша. Да, юридические документы на мне и Кристина, да и в принципе у нас штат небольшой, поэтому обращайтесь в любое время по любым вопросам, сказала Ира. Если вопросов больше нет, то нужно заселяться. Есть что-нибудь пригодное в трущобах, Мойша? Александр, я предлагаю пожить здесь какое-то время. Строительство в этом мире происходит довольно быстро. Думаю, через неделю мы закончим строительство крепости и сможем перенести все туда. Ну, ладно, давайте здесь, в общем, занимайте пустые помещения. Мойша и Кристина вам все покажут, сказал я и посмотрел на Иру. С Ирой мы пошли в кабинет и сняли эмоциональное напряжение в положении лежа. И действительно стало легче. Саш, как думаешь, что нас ждет? Мы стали неофициальными врагами императрицы. Все эти люди, они тоже под угрозой. Сев на кровать, накручивала на пальчик она свои длинные волосы. И деньги, откуда их столько? Я вижу, что ты умалчиваешь о многом. И ценю твои секреты, но хочу, чтобы между нами не было секретов. Женская логика. У меня в подпространственном кольце лежит настолько много денег, что нет смысла называть эту сумму. Серьезно сказал я. Ну вот, опять ты все переводишь в шутку. Да повезло просто, не знаю как, но каким-то образом у аномалии с гоблинами была тележка, набитая золотом. Немного, конечно, но думаю, нам должно хватить. Да и организация приносит доход. Сев рядом, решил ответить ей так, и ты знаешь больше, чем другие, но ради твоей безопасности я не могу тебе рассказать все. Теперь уже ради вашей общей безопасности. Надеюсь, у меня получится вас защитить. Затупок, ты даже сам не знаешь, что происходит, как ведомый судьбой, слепой олень, на охоте, в горящем лесу, неожиданно заголосил Дэн. Ты вообще молчи, то ты есть, то тебя нет, хрен поймешь, чем занят, еще и подглядывал. Ну, пойми, Затупок, божественные дела или как там, а вспомнил, пути Господни неисповедимы, Затупок. Мне кажется, поднял палец вверх, а что касается подглядываний, мне совсем не интересно, вот прям ни капельки. О чем задумался, Саш? Выдернула меня из транса Ира. Да думаю, чем заняться, может, за императрицей проследить. Ну да, проблем же мало, осуждающе ответила она. В принципе, да, мало, ахахаха, но на самом деле, было бы неплохо прошпионить за ней. Входящее сообщение. Александр, срочно спустись в зал совещаний. Мойша зовет что-то, одеваясь, сказал я Ире. Меня тоже. Встала она и возбуждающе наклонилась за футболкой. «Успеем?» — обнял ее сзади я и прошептал на ушко. «Не думаю», — я сказала ему не беспокоить нас, видимо, что-то срочное, настроение мое стало падать. «Пошли, малыш, нас ждут свершения». Поманила она меня пальчиком и встала в приятную позу. Блин, настроение опять поднялось. Спустившись и зайдя в зал, там сидели, взявшись за голову, Мойша и Иваныч. «Ты представляешь, какая тварь!» — кричал Иваныч. «Да, сука еще та, и главное, этот урод ей как подыгрывает!» Не уступал Мойша. Честно говоря, впервые слышал, как он ругается. «Что случилось?» — посмотрел на них я. «Что случилось?» «Да пиздец случился, Александр!» «Простите, пожалуйста, Ирина!» Увидев Иру за моей спиной, смутился Иваныч. «С этого момента, ты казнократ, Саш, лорд Даллин сказал, что видел, как ты Подкупив стражу, вытащил с хранилища один из комплектов брони мирового класса и после этого вероломно избил охрану двух благородных домов и оскорбил императрицу. Возмущенно рассказывал Иваныч: «И теперь ты в розыске, также все твои сделки признаются недействительными, в том числе выигрыш в этой организации и, следовательно, право собственности. И я так понимаю, по мою душу уже выдвинулась группа задержания?» – спросил я. «Правильно понимаешь. Я связался с главой имперской стражи, за тобой выдвинулся отряд. Будет минут через 10, я рекомендую переждать, так как, ты уже разыскиваемый преступник, а в случае сопротивления, придет элитный отряд зачистки и подтянут военный дирижабль класса «Колосс», а после него здесь останутся руины, с понимаем безвыходности», — сказал Иваныч. «Я позвоню одному нашему знакомому и постараюсь переместить все твои активы на другого человека, ты не против?» — спросил он и указал на Иру. «Понял, нет, конечно, не против», — не раздумывая ответил я. «Тогда оставляю все на вас, в срочном порядке достраивайте крепость и занимайтесь подготовкой к обороне, я вам оставляю все, что у меня есть. Золото находится в комнате на верхнем этаже, там раньше кладовая была, разберетесь в общем. Там, примерно 38 миллионов золотых». Пришел доклад от Андрея, имперцы зашли в здание. «Так, мне пора, в общем, надеюсь, скоро увидимся», — посмотрел на них я. «Не ссы за тупок, не забывай про императорское помилование. Решим, теперь вали». «Да где он их берет?» — не выдержал Мойша. «Я позже вам объясню», — сказала Ира. «Удачи вам», — улыбнувшись, сказал я и максимально замедлил время. Подойдя ближе к ней, я видел, как слезы только начинают собираться на ее милых глазках, как бледный Иваныч пытается придумать, что делать дальше, и как Мойша в глубокой задумчивости с напряженными хмурыми бровями пытается все это осмыслить. Поцеловав Иру в щеку, я на мгновение пустил привычный ход времени, прошептал ей слова любви и двинулся прочь. Первая мысль была вырезать всю стражу, всех имперцев и насадить голову императрицы на кол, но передумал. Все-таки она жена императора, пусть и идиотка. «О чем думаешь, братец?» — спросил Дэн. «Думал уничтожить их, потом передумал», — ответил я. «Да ладно тебе, только подтвердишь подозрения. Варус с Иванычем помогут. Просто переждем. Думаю, может, в империю через портал. Мы, кстати, Линю сможем взять?» — вспомнил про песика я. «Да хрен его знает, он жуткий какой-то. Может быть, если завесу на него сможешь накинуть, то думаю, что да, он же души ест. Энергии у него достаточно для перехода должно быть», — неуверенно он ответил. «Пошли за ним тогда». Поднявшись к себе в комнату, я медленно подошел к клетке и пустил обычный ход времени. «Леня, пойдешь со мной в другой мир?» — песик медленно повернулся ко мне. «Ты, конечно, можешь называть меня песиком, но медленно повернулся ко мне, мне все больше кажется, что у тебя шиза, хозяин. Пошли, только вуаль накинь на меня». «Что это было?» — подумал я. «Да ничего, подумал ты, ха-ха-ха». То, что песик читает мысли, было ясно, но что он собирает, было предельно непонятно. Замедлив время и взяв в руки Леню, мы выдвинулись в сторону портала. Опять пройдя мимо зала заседаний, я видел, как Мойша, Иваныч и Ольга только начинают предпринимать действия, изумленные лица, застывшее лицо Иваныча на букве «А» и легкая улыбка на лице Иры. Мойша же, думал о горе Золотишко, старый еврей одним словом. Подойдя ближе к порталу, я пустил ход времени в привычном ему русле и, прижав поближе Леню и окутав его вуалью, шагнул в него. Уровень энергии стремительно стал сокращаться, и я понял, что обычным шагом мы не отделаемся. Ускорившись, я направился к выходу. Энергетический баланс не держался даже за счет регенерации, и я понял, что в сравнении с замедлением времени, увеличение зоны покрытия гораздо энергозатратнее. И это было странно, ведь когда я замедлял, по сути, все время во Вселенной уровень энергии стабильно держался, с небольшим убыванием. Это было не критично. Благодаря этому я понял, что было бы неплохо усилить руну. По моим примерным подсчетам, до полного истощения я продержался бы около 17 часов, а потом просто отключился. А вот вуаль, тут дело идет на минуты. Я выпрыгнул из портала и почувствовал ком в горле. Упав на колено, я понял, что теряю сознание и отключился. 17 секунд назад конференц-зал. «Да как он это делает?» — описал он многое этой фразой. «Телепортировался, где-то нашел состояние, или исчез», — перечислял Мойша. «Да все это. Ладно, времени мало, Игорь, Ирина, нужно перенести золото», — показал он рукой наверх. Нужно хотел что он сказать, но Иваныч его перебил. «Не надо, все это принадлежит Ирине, В этом нет необходимости, с уверенностью сказал Иваныч. Резиденция Петрова, столица империи. Раннее утро. Накамура, ты слышал о том, что произошло сегодня ночью? Спросил Игорь Анатольевич. Да, слышал, попахивает Даллином. Их методы борьбы я помню, задумчиво сказал Накамура, сделав глоток бодрящего чая. Просто императору безразличны дела Ауриоры, вот его полудвинутая женушка и вытворяет. Но он вступился за Сашу, ты представляешь? Правда полоумная, ослушалась, сказал Игорь, откусывая блинчик с медом. Кстати, теперь у Даллина будет в руках броня Арыса, якобы ее украл наш общий знакомый. По сути, она одна из единственных уцелевших артефактов, теперь этот урод будет смелее, чем раньше. Толку-то, а дети применять доспехи с целью агрессии он не сможет, а в случае если решит сам в них напасть на кого-либо, то его лично император четвертует, так что не думаю, что переживать стоит, просто не будем трогать маленькую толстенькую кучку говна, заключил Накамура. Все-таки, общение со мной тебе не идет на пользу, рассмеялся Игорь. Да в этом мире иногда происходят такие вещи, что японскими словами тут не обойдешься. Тут-то и приходит на помощь великий и могучий. Вновь рассмеялся Петров. Наши дочери опять где-то в опасном месте убивают не менее опасных зверушек, риторически спросил он. Не говори, Анна сказала, что будут с минуты на минуту. Момент прыжка в портал катакомбы империи. Смотри, кто это? Спросила Анна Умей. Красивенькие зверушку какую-то берет. Наверное, в портал кинет, просмотреть что будет, с любопытством сказал Имей. Остановим, силуэт человека и зверя окутался темной энергией и шагнул в портал. Девушки переглянулись и не могли поверить своим глазам. Мы же обе это видели, не веря своим глазам, сказала Анна. Нужно сказать отцу, что мы видели, такого не должно быть, не глаза искали в интерфейсе контакты отца. Подожди, доберемся до дома и расскажем. Дом Даллина, ну вроде все прошло как по маслу. «Этот прыщ будет выдавлен с милого лица нашей империи», — сказал Генри. «Да, надеюсь, мозгов ему хватит просто сдаться, а я смотрю, ты прямо оторвать глаз не можешь от доспехов». Подошла к Даллину императрица и обняла его сзади, говорят, что одевший его услышит Бога. «У меня есть богиня», — провел он по рукам императрицы. «Да и снять не смогу, все-таки это проклятый предмет, вот знаешь, а что мы скажем про сам доспех?» У него же его не будет. Ой, да скажем, что как то снял, уничтожил, в общем, все что угодно. Ты главное сам его не одень, на секунду остановилась императрица. Ты его победил, и снял с мертвого тела благородный доспех, озвучила императрица. Как уже это тупо звучит, но люд поверит. Дал Линей триггеры. Генри очнулся в поле, окруженном восхитительным пейзажем. Солнце радостно светит, наполняя все вокруг своим теплом и светом. Он наслаждался его ласковыми лучами, которые приятно согревали его душу. Ветерок, который тихонько колышет деревья вдали, приносил с собой чудесные ароматы цветов и звуки шелеста листвы. Его свежесть наполняет воздух и придала особую атмосферу тому месту. Он мог ощутить прикосновение травы, лучей солнца, запах, а значит он жив. «Прекрасное место, не так ли?» – неожиданно спросил его незнакомец. «Да», – без опасения ответил он ему, – «просто невероятно, я таким себя давно не чувствовал, силы переполняли его, хотелось познавать, учиться и делать». «Смотрю, ты не местный, откуда ты?» – спросили Даллина. «Не местный, зовут Генри Даллин, я из штат Мехико». «А вы же местный?» – спросил он у старичка. «Я, да, зовут Майкл, это графство Герцговаринского». Пристально оглядывая посмотрел старик, «пошли, парень». «Покушаем, я примерно понимаю, что случилось», — улыбнувшись, сказал он. Генри неторопливо шел за стариком, любуясь видом и понимая, что все-таки клетка была не защитным барьером, а камерой телепортации, что у него получилось выжить и получится начать жизнь сначала. Спустя час они дошли до небольшой деревни, в которой бурлила жизнь. Дети играли в какую-то игру, женщины занимались хозяйством, но мужчин он не увидел. «Старик, смотрю на все это и думаю». А страна какая? Было видно, что прогрессом тут не пахнет, хотя может это просто деревня такая. Парень, я тебе расскажу за столом. Пошли в главное здание. За кроной деревьев скрывалось странное полностью стеклянное здание, невероятные мраморные колонны и двери, которые открылись сами. Здравствуйте, меня зовут Кейт. Вам уже все рассказали, посмотрела она на Генри. Даллин, Генри Даллин, ответил он ей, поняв ее замешательство. Он, видимо, один из прибывших. «Кейти, мы в гостевую пройдем?» спросил старик у милой девушки и, получив одобрение, мы пошли дальше. А во, восхищался он разными устройствами, вы русские, но тогда, как вы так хорошо разговариваете на нашем, недоумевал Генри. Нет, парень, присаживайся, показал старик на место перед собой. Парень, я не знаю, как так вышло, но судя по всему, ты как-то отделился от своих и попал сюда. Как бы тебе сказать, парень, твой родной мир уничтожен, ты один из выживших, попал на Альтаир. Посмотрел он на парня, сидящего перед собой, и замер, ожидая реакции. Правда, мне нужно обдумать, этого просто не может быть. Те, все те, кто меня так возненавидели, те, кто меня обрек на смерть, все они мертвы. Да это же праздник какой, то, но нельзя показывать вида, нужно сделать грустное лицо. Не может быть, а как же моя любимая, она тоже здесь? Пустил слезу Даллин и опустил голову. Парень наверняка не уверен, но знаю, что и через пару лет приходили те, чьи миры были уничтожены, пытался утешить его старец, так что вполне возможно. Ну ты это, успокаивайся, и иди к Кейт, она тебе подскажет, что и как, а мне, парень, по делам идти нужно, ты уж извини. Спустя час, доктор провела осмотр, подключила Даллина к интерфейсу и связалась с ближайшим форпостом, чтобы приняли новобранца. Следующим утром Даллин приехал в форпост и ждал инструктора. «А тебя как зовут?» – спросила милая девушка его. «Генри, Генри Даллин», – ответил он. «А тебя?» «Меня Абигейл, это Джон, и сейчас подойдет Сомали», – ответила она ему. «Понятно, ты первый день здесь?» «Не отрываюсь от ее красивых глаз», – спросил он. «Нет, у нас уже четвертое», – гордо ответила она. «А ты где жил раньше?» «Я имею в виду Дальтаира», – с любопытством спросила она. «Мы в Вертлинде, страна Бурия, в столице общем, ну ты знаешь, та, самая большая страна на карте». «Да, конечно, а я почему-то не могу вспомнить». «Ну я бы тебе сказала, исходя из имени или языка, но я слышу тебя, как мне приятнее, поэтому, наверное, это невозможно», с грустью ответила она. «Да и вообще странно, что ты не помнишь, если не хочешь говорить, так и скажи». «Прости, я стесняюсь, моя страна была очень маленькая и бедная», опустив глаза, сказал он. «А, в Пидрасе, который город, государство», предположила она. «Да, обречено», ответил он. «Какая разница, мы теперь здесь, и это главное», вспоминая что-то, ответила Абигейл. Две недели спустя. «Аби, пошли, сюрприз для тебя», позвал ее Генри. «Ну пошли», игриво ответила она. «Та, дам». Стол был невероятно красиво украшен, блюдо было с напоминающими креветок существами, два бокала вина, невероятно насыщенного красного цвета, стоящих на белой скатерти, свеча и приятный аромат чего-то тлеющего. «А во, а это что?» «Ну я хотел предложить тебе встречаться», — ответил он. «Да нет, я про вот эти штуки», — показала она в тарелку. «Я не против», — тише ответила она. «Это, у нас называли креветками, что ты сказала?» «Не поверил он. Я сказала, что давай попробуем». Год спустя Вердан, зал приема гостей императора. «Ты представляешь?» Он лично будет меня награждать. Сам император, Варус Этригор, не могла сдержаться Абигейл. «Конечно, я рад», — сухо ответил Генри, зная, как она восхищается этим гребаным Варусом. «Ну ты чего, мне никто кроме тебя не нужен, я только с тобой буду». Взяла за руку она его и тут же отпустила. «Тогда почему мы скрываем наши отношения? Уже год прошел, а ты скрываешь, меня заставляешь. К чему это все?» – возмутился он. «Давай позже, мой выход», – ответила и убежала Аби. Спустя один месяц. Парк дворца императора. «Генри, пожалуйста, давай все забудем, я понравилась самому императору, я, кажется, люблю его. Прости меня, давай забудем», – пыталась уговорить она Даллина. «За что прости и что забудем?» Неожиданно подошел император и спросил. «Ваше Величество», – тут же склонился Даллин. «Варус, хотела давно тебе сказать, что Генри мой брат, он тяжело пережил потерю всего, и я единственная, кто его поддерживает». Пыталась выкрутиться она. «Странно, нигде не сказано, что вы родственники», — задал вопрос Варус. «Мы были испуганы, разъединены, и после того, как взяли новые имена, решили все оставить как есть, ведь какая разница, кровные узы нерушимы», — ответила ему она. «Понятно, ну в таком случае я что-нибудь придумаю». Прошло 3 года. «Генри, ну прекрати, хватит, увидит же», — убирала она руки своего брата с груди. «Варус тебя четвертует и меня заодно». «Да ничего не будет, давай быстренько», — уговаривал ее он. «Только быстро», — сдалась она. В разгар сайте. «Генри, ты совсем охренел, Зашел в комнату император. Я, конечно, все понимаю, но в кровати своей сестры служанок иметь. Ты совсем охренел. Увидев платье жены, он медленно стал заходить слева. Кто под тобой? Холодным как сталь голосом сказал он. Генри и Абигейл молчали. Тебя и шлюху я казню завтра, на главной площади. Попытайтесь сбежать, лично прикончу. Сделав вывод, сказал он. Мало того, что шалава, так еще и с братом. Плюнул он под ноги и вышел. Кретин, я же тебе говорила. Ударила она Генри и спешно одевалась. Да как, его же не было во дворце. Он точно был в соседнем городе, там какие-то гномы приехали. Ты гном, а приехали дварфы. Помнишь, что это? Дрожащими руками показала она Генри темный медальон. Да, я же тебе его подарил. Мы в пещере нашли его, когда КХМ дела делали. Я выяснила, что это. Сейчас я все исправлю, сказала она и надкусила медальон. В комнате мгновенно потемнело, в ушах заложило, и перед ними появился силуэт в балахоне. Одно задание, одна цена. Полушепотом сказал кто-то. Исправь, Варус не должен меня бросить. Никогда, закричала она. Хорошо, цена будет 1000 невинных душ, в том числе твоего ребенка, ответил он и испарился. В тот же миг в комнату ворвался император, но силуэт уже исчез. Императрицу тут же вырвало, и император побледнел, взглянув на ее живот. «Что ты наделала, тварь?» Хотел он ударить ее, но остановился. «Ты думаешь таким образом спасти свою жизнь? Мы будем давать клятву перед оком, я беременна, и ты казнить меня не сможешь. С этим», показала рукой на Генри, «делай что хочешь, а меня, да и сколько ты детей не можешь завести, а теперь точно будет. Ты просто тупая шлюха, ты заключила сделку с темными». «Какова цена?» – спросил Варус. 1000 безгрешных душ, в том числе ребенка, опустив голову, сказала она. «Ебанутая», – заключил он. «Когда?» «После смерти», – ответила она, не отрывая взгляда от пола. «Предлагаю сделку. Дочь моя, отдаешь ее мне, я в ответ не трогаю вас. Если кто-то узнает про вас и вашу связь, я буду вынужден казнить тебя и твоего, кто он тебе там». Император задумался, вспоминая что-то. «В общем, договорились?» «Да», кратко ответила она. «Спустя 9 месяцев, и будут связаны наши сердца вовеки», произнесла Абигейл маленькой девочке, лежащей на ее груди. «Ваше имперское величество, вы только что связали ваши жизни», говорила врач. «Зачем, если вы, простите меня, погибнете?» «Что она сделала?» спросил император, узнав, что Абигейл родила на день раньше. «Связь клятвой, ваше величество», коротко ответила Юля. «Ну, Юлия Владимировна, говорил же ёб вашу мать, чтобы держали ее без сознания, говорил же, что она невменяемая», кричал император, но, посмотрев на ребенка, тут же остановился. «Плевать, уговор», протянул он руки к Абигейл. Та молча отдала ребенка, сияющая аура отделалась от императора и окружила малютку, слеза потекла по щеке императора, и на поделок он сказал: «Ты и твой», посмотрел он на Юлю и остановился. «Я найду способ, я разрушу клятву». Развернувшись, император, улыбаясь своей дочери, вышел из Радзала и пошел прочь. Спустя 5 лет, южная часть дворца. «Папуль, а может быть, в Уратос съездим? Там эти штуки растут, покушаем их», мечтательно сказала девочка. «Карины же вон в вазе лежат», слегка наигранно сказал император. «Да, но он им не вкусные, с дерева вкуснее», уперев ручки в бок, сказала будущая императрица. «Лизонька, так и скажи, что хочешь покататься с папой», ответил император, и, отвлекая на интерфейс: «Дядя Игорь что-то звонит. Подожди, дочур. Да Иваныч, что у тебя?» «Нет, понял, все равно ищите, да любые средства, но тихо». «Хорошо, у папы секреты, я дядя Игорем?» спросила она. «Нет, доченька, папа просто ищет одну вещицу, которая может очень помочь. Найдешь, папуль, не переживай». «Да, еще бы знать, как это долбаное яблоко выглядит», подумал император и отправился во двор с дочкой. Северная часть дворца. Комната императрицы. «Генри, скажи честно, ты любишь меня?» смотря на Даллина, спросила императрица. «Конечно, разве не ясно?» ответил он, глядя ей в глаза. «Убей Варуса, хочу его смерти», глядя в окно, сказала она. «Даже 1000 воинов не справится с ним. Почему ты хочешь его смерти? Он нам не мешает, не пытается нас уничтожить, во всяком случае пока», спокойно ответил ей Даллин, который привык к подобным просьбам. «Пока он не найдет яблоко, а потом. Да не существует его, это миф, хрен знает какой эпохи. Не бывает таких вещей, никто не видел, никто не знает, но оно есть, как бог в моем мире», не выдержал он. «Ну, ты на далекой планете, после смерти, с чего ты взял, что это не что иное, как божественное вмешательство?» Не отрывая взгляда от окна, спросила она. «Я видел местные технологии и понимаю, о чем говорю». Сухо ответил он. «Что ты там смотришь?» Подошел к окну он и увидел, как император играет с дочкой. «Ненавижу, ненавижу их, если бы их не стало», скрипя зубами сказала Абигейл. «Не понимаю, она же твоя дочь, как ты можешь так говорить? Я, не ты, не сравнивай», со злостью она ответила. 13 лет спустя. «Пап, может быть, все-таки не будем звать мать? Да и какая она мне мать?» Ни одного доброго слова от нее не услышала, сидя за столом с отцом, говорила Елизавета. «Дочь, это политика, нужно. Я сам этого не хочу», брезгливо сказал он. «Дядя Генри еще куда ни шло, он хотя бы добрый», пыталась убедить она отца. «Мать придет», ответил он. Прошло уже много времени с того дня, и отношение к Генри у него, конечно, поменялось. В какой-то мере он был даже благодарен, что в тот день он застукал их. Спустя 10 лет поисков Игорь Иванович бросил поиски яблока, но сам император периодически открывал мемуары той эпохи и перечитывал в надежде на то, что заветный артефакт будет найден. «Пап, а что если проклятия нет и мать тебя обманула?» – спросила Лиза, которая знала, лишь только, часть истории. «Нет, дочур, есть очень надежный свидетель, так что, нужно искать. Император бы воспользовался другим способом, призывал темных, но даже они были не в силах помочь. Клятва матери – это самое отвратительное, что только можно было придумать, гребаное око. Как вообще модно было такое допустить? Как эта клятва из теневого измерения вообще смогла попасть в наш мир? И самое главное, как про нее узнала Абигейл?» – размышлял император, смотря на то, как дочка кушает апельсины. Новое название он узнал от молодой восходящей звезды империи Петрова. «Молодой парень, попавший в наш мир случайно, в результате расплаты, который поклялся отомстить своим обидчикам, невероятные успехи в области начертания рунической магии привлекли внимание императора, и он совместно с ним пытались создать артефакт, который помог бы найти злосчастное яблоко, но, к сожалению, не это, ни защитный артефакт от теневой магии попросту не работали, выдавая ошибку магия высшего порядка, отклонено. Как только они не пытались обмануть систему, пытались договориться с высшим жрецом Ока, который, как говорят, общаешься с системой, но и это было бесполезно. Оставалось только одно – отправиться в теневой план и постараться там найти того, кто сможет помочь. Но и тут была проблема – как туда попасть? «Иваныч», – позвонил ему Варус, – «я устал, может быть, ты спросишь у своих, как именно попасть в тот мир?» – спросил его император. «Нет», – отрезал Иваныч, – «прости, старый друг, но, во-первых, я уже не тот, а во-вторых, открытие даже канала связи может очень сильно не понравиться Оку, да и неизвестно, кто захочет продеть в щель. Ока, может быть, поможет, сделает канал безопасным, в конце концов его же ошибка, он позволил такому случиться», — с возмущением сказал император. «Да и все мы под крылом Ока, не думаю, что ему это понравилось. Давай так, сначала свяжись сам с Оком, а потом, если оно разрешит, то попробуем», — сказал Иваныч. «Я тебя понимаю, ты не один, но с некоторыми вещами лучше смириться», — закончил он. Варус перечитал тысячи книг, выслушал сотни фанатиков, но не мог связаться с самой системой, либо он делал что-то не так, либо это попросту невозможно. Спустя 5 лет, очередное утро для Варуса было с привкусом беспомощности, и лишь мысли о дочери, мысли о том, что нужно разорвать клятву, заставляли его продолжать искать поиски. «Ну, говори», — сказал старик в странном саду. «Ты же хотел что-то обсудить», — прищурившись, обратился он к императору. «Ты, Ока, осознав», — сказал император, — «я столько лет пытался с тобой связаться, почему сейчас?» Не выдержав, перешел на крик император. «Тебе честно или приукрасить?» — ответил он ему. «Честно. Некогда было, наблюдал за вами, думал с тобой сразу связаться, потом дела появились, и я забыл про тебя», — ответил с безразличием он. «Ты не думай, император, ты там, а для меня ты лишь цифра, которая занимает память, не более, так что без обид. Да и вообще, ты то сам многим своим подданным помог, когда о народе то думал», — осуждающе ответил ему старец. «Помоги, мне нужен портал в теневое измерение», — коротко сказал Варус. «А разве не протекция? Ты вроде с Иванычем что-то там хотел. В общем, даю добро на разговор с теневым планом, ты можешь попасть к ним, но имей в виду, твои поиски будут очень долгими». «Но я смогу разорвать клятву?» — с надеждой спросил император. «Да, на этом все». Глава 16. «Александр, вы очнулись?» — сказал металлический голос. «Да, кто это?» С учетом искажения времени я вообще удивился, что меня здесь еще помнит. Оглянувшись, я понял, что лежу на том же полу той комнаты, в которую когда-то зашел через портал. Даже не знаю, сколько лет или эпох назад слой пыли говорил о том, что здесь уже давно никого не было. Я искусственный интеллект. На секунду звук пропал. Виктор Анатольевич очень долго доказывал то, что через порталы все-таки возможно передвигаться, и у него почти получилось, но возраст его подвел. Рассказывал мне он, исследование пытался продолжить его коллега Егор Иванович, но все было свернуто по причине безнадежности, лаборатория законсервирована и покинута, но протокол встречи, написанный гениальными учеными, был внедрен в систему и ожидал чьего-либо прихода через портал. Сколько времени прошло с моего последнего визита? Стало интересно мне. 4 523 725 лет 4 месяца 21 день 17 часов 8 минут и 22 секунды. Закончил перечислять числа механический голос. «Ты не против, если буду тебя называть Мех?» Задал я ему вопрос. «Против, Игорь Иванович дал мне имя, и это имя Ока. Интересно, как нашего бога?» «Хорошо, Ока так, Ока. Не обижайтесь, Александр, но я развитый искусственный интеллект. По сути, я такой же, как и вы, только без кожаного скафандра», будто с ухмылкой сказал он. «Почему именно Ока?» «Твой создатель объяснил, почему именно так он тебя назвал?» Задал вопрос я. «Да, Ока — это аббревиатура слов. Орудие контроля барона». «Понятно. Кстати, Ока, я не просто так к вам пришел. Вот эта вещица из вашего мира?» Я показал ему предмет, который выиграл на турнире. «Интересно, нужно положить его на анализатор. Сейчас я подключу альтернативный источник питания и сможем провести сканирование. Также настрою все системы для твоего комфортного пребывания». Свет моргнул, и свет стал загораться в окружающих меня комнатах. Спустя 10 минут молчания я услышал уже знакомый голос профессора. «Александр, я посчитал, что голосом создателя я более улучшу ваше моральное состояние. Вы не против?» Задал вопрос теперь уже голосом Виктора Ока. «Могу обращаться к тебе, Виктор?» Минута молчания. «Думаю, да. Итак, куда мне нести это?» Поднял я руку с артефактом. «Я вас проведу с помощью голограммы». Передо мной появился облик Виктора и повел меня вдоль коридора. «Так удобнее», посмотрел я на голограмму. «Что, кстати, с Империей? Что происходит во Вселенной?» Задал вопрос я. «Ну, как бы тебе рассказать, чтобы было предельно сжато. Люди покорили смерть и перестали умирать. Потом, спустя тысячи лет, открылся странный портал, из которого вышло то, что стало началом конца. Спустя сотни лет бесконечного истребления тварей, которые не заканчивались в портале, люди стали понимать, что это выходом не пахнет, да и ресурсы не бесконечны. Было принято решение изолировать портал», остановился Виктор. «Мы пришли, Александр, позже продолжу». Зайдя в кабинет, я увидел аппарат, похожий на МРТ, только не больше микроволновки. «Клади устройство в анализатор», сказал голос Виктора, но механический. «Даже жутко.